туманы облаком на зеркале реки, когда наполнит воздух влагою вода, ты улыбнешься мне, проснувшись ото сна. Сладких уз прогнали мы в речных лугах